Затем мы смотались в лицевой мир, чтобы разместить новые заказы и оплатить выставленные счета. Уложились быстро, меньше, чем за час, даже от бара не отъезжали. Я предложил вернуться наизнанку. Рано еще, Макс, костюм и платье не готовы. Я хочу еще раз почитать ту книгу. Сергей все-таки уговорил тебя заняться этим Сигизмундом? Ага, уговорил. Он сказал, что Сигизмунд когда-то был наставником кардинала, и тот очень хорошо к нему относится. А еще думаю, если мы поможем библиотекарю, он пойдет нам навстречу и разрешит использовать двор под наши нужды. Так-то ты прав, согласилась Катя, а еще жалко старика. Бродит где-то в виде призрака и не может вернуться. Вот и я так думаю. Когда мы снова вошли в библиотеку, Юлиан очень обрадовался. Видимо, оставаться одному в здании, где в подвале сидит недвижное тело начальника, ему было горестно. Он еще раз провел нас с Катей в подвал. Я раскрыл книгу. «Макс, будешь читать с того места, где остановился Сергей?» «Нет, хочу еще раз перечитать то, что читал он. Описание окрестностей уж очень мне напоминают Межмирье. Через 10 минут тряси». «Хорошо». Я попытался читать текст поверхностно, по диагонали, но из этого ничего не вышло. Просто не ухватывал сути написанного. Пришлось начать вчитываться. Можно было посчитать, что этот Бах в самом деле описывает дюны Межмирья, но оставалось непонятно, откуда там взялось солнце. В Межмирье нет солнца, нет разделения на день и ночь, а в его описании это было. И еще кое-что мне показалось странным. Вроде бы он работает служителем в большом замке, при этом довольно подробно описывает свои ежедневные дела, но нигде не упоминает о других обитателях замка, словно он живет там один. «Макс, очнись, посмотри на меня, Макс». Катя меня трясла нещадно сразу двумя руками. «Надолго залип?» – спросил я. «Минут на 15, если не больше. Часов у меня нет». «Понятно. Чего тебе понятно?» Катя явно была на взводе. «Я тебя трясла так, что подбородок бился о грудь. Как ты при этом продолжал читать, ума не приложу. Может, надо было забрать у меня книгу?» «Я пыталась. Ты в нее вцепился, как приклеенный, хоть что-то вычитал полезное. Пока не уверен. Нам надо снова съездить в дюны. Мы с Виктором видели там вдали какие-то очертания. Возможно, это были очертания замка. Да, давай съездим. Это лучше, чем читать проклятую книгу. А еще нам пора в ателье. Да, точно, спохватился я. В ателье все было готово. Мы с Катей снова разошлись по разным комнатам. Мне вручили сорочку, галстук, брюки, пиджак, больше похожий на китель, чем на пиджак. Именно в такой последовательности. Я все это надел и был подведен к ростовому зеркалу. «Ну как?» – спросил портной. «Сидит как влитый», – сообщил я мрачно, только как-то непривычно. «Вы правы, нужно поносить и обвыкнуться». Портной по-своему истолковал мое недовольство. «Обувь мы подбираем к костюму. Вот сюда, пожалуйста». Он усадил меня на стул и начал подтаскивать коробки с обувью. «Туфли с бантами я точно не надену», – возмутился я. «Нормальная мужская обувь есть у вас?» «Ой, извините». Портной тут же убрал с бантами. «Случайно попалась, вообще офицеры сейчас носят короткие сапоги». «Я не офицер». «Но инквизиторские с квадратными носками вам тоже не подойдут». «Инквизиторских мне тем более не надо. Я дружу с инквизицией, а не служу в ней». В конце концов нашлись правильные светло-коричневые туфли. «Английский фасон. Классика», – расхваливал портной. «Я и сам согласен, что обувка отличная. Ручная работа сразу видна по вниманию к мелочам». «Беру», — сказал я. Когда портной назвал стоимость обновки, мне сразу сильно захотелось переодеться в старые, но сдержался. «А вообще пусть в следующий раз кардинал оплачивает. В его интересах. Мне эта полувоенная форма даром не уперлась. Я бы предпочел ходить в кроссовках. А еще неизвестно, сколько возьмут с Кати. Явно ведь не меньше». В общем зале дождался Катю. Когда она вышла, я сразу забыл про кусачие цены этого ателье. Выглядела она умопомрачительно. Ее черное вечернее платье строгого кроя подчеркивало все достоинства, а скрывать в Кате просто нечего. Она, черт возьми, идеально. Катя игриво улыбнулась, довольная произведенным впечатлением, и показала мне жестом, чтобы я закрыл отвалившуюся нижнюю челюсть. На выходе из ателье нас поджидал вездесущий Сергей. Его замызганный рабочий комбинезон контрастировал с нашим гардеробом до рези в глазах, что, впрочем, самого Сергея не смущало. А во, увидев Катю, Сергей поджал нижнюю губу и со значением покивал: «Максим, не хочу тебя пугать, но боюсь, Твою Катю сегодня будут пытаться отбить, причем неоднократно. А вот теперь мне совсем расхотелось ехать на этот кардинальский прием», — сказал я. «Мне там только петушиных боев не хватало. Что, есть достойные кандидаты?» Катя не упустила возможности меня потроллить. «А как же, есть, и еще какие. Вот полюбуйтесь», Сергей засветил из магического кристалла памяти голографическое изображение. «Какой красавчик», оценила Катя. «Кто такой?» «Князь Алексей Меньшиков», ответил Сергей. «Фигура, можно сказать, ключевая. Один из самых богатых аристократов Сан-Сити, а, может, и самый богатый. От того, чью сторону он примет, будет зависеть очень многое». «В каком смысле, чью сторону?» – спросил я. «По папе он аристократ, а по маме продолжатель старой династии инквизиторов. Пока одинаково нейтрален и к тем, и к другим. Мне ведь не надо объяснять, как важно, чтобы он не забывал мамины корни. Не надо. Ну вот, сами все понимаете. Постарайтесь с ним сойтись. Сергей, ты так легко даешь задание, как будто нет ничего проще. Сойтись с самым богатым человеком города Солнца, это ж не со стражником у шлагбаума знакомство завести», — возразил я. «Кать, какой-то он душный у тебя», — пожаловался на меня Сергей. «Как ты его терпишь? Я сейчас обижусь», — пригрозил я. «Ладно, ладно, уже нельзя по-дружески пошутить. Напоследок Сергей выдал нам артефакт связи, возвращать не нужно. Считайте, подарок кардинала». Катя поблагодарила за артефакт, а я промолчал. «Меня начинают подбешивать кардинальские подарки. За них слишком дорого приходится платить. Макс, ну не будь букой», – просительно протянула Катя. «Когда мы уселись в карету и поехали в резиденцию кардинала, не думала, что ты так остро отреагируешь. Извини, Кать, сам от себя не ожидал. Считал себя человеком неревнивым. Макс, даже не вздумай ревновать. Я же сама была княжной. Этих богатых самовлюбленных красавчиков насмотрелась. Стелят они мягко, а потом оказывается, что замуж берут, огромное одолжение делают. Макс, я знаю, что ты меня умнее, решительнее, находчивее, удачливее, в конце концов. Но ты ни разу этим не похвалился. Ты ведешь себя со мной как с равным партнером. Так мы и есть равные партнеры. Вот за это я тебя ценю», — резюмировала Катя. «Нельзя было это сразу сказать?» «Ну уж нет. Если бы я это сразу сказала, ты бы не признался, что ревнуешь». Катя показала язык. Я промолчал, понимая, что если начну говорить, могу сказать грубость. А это совсем ни к чему. Глава 28. Перед крыльцом кардинальской резиденции выстроилась очередь из карет. Никто не выходил, не доехав четко до середины парадной лестницы, хотя, казалось бы, 10 шагов пройти. Но нет, все дожидались, когда можно будет остановить карету у красной дорожки, чтобы служители в черных парадных рясах открыли каретную дверь в соответствии с протоколом. Мы с Катей решили, если можно так выразиться, не выделяться. Хотя не выделяться означало как раз постараться блеснуть на фоне общей гостевой массы. Все подъехавшие, едва ступив на дорожку, начинали улыбаться, красоваться и раскланиваться со всеми подряд, как на кинофестивале. Мы умудрились блеснуть и выделиться, еще не успев выйти из кареты. Наш черный конь с огненной гривой и лихой возница-оборотень на козлах в компании с вампиром сразу привлекли ревнивое внимание гостей, особенно дам. Они останавливались на крыльце, делая вид, будто с плеч сполз шарфик, и его надо поправить, либо заговаривали с кем-то, как будто нельзя поговорить внутри, а сами давили косяка, кто это там приехал на такой модной карете с таким красивым конем. Что сказать, мы их не разочаровали, вернее, Катя. Когда я вышел сам и подал ей руку, Катя спустилась на грешную землю как настоящая княжна. Ее черное платье невольно перекидывало ассоциативный ряд на черного коня. Грация, отточенная красота и независимая самодостаточность совершенства. В головах присутствующих дам начало сигналить красная лапма тревоги. Аларм, соперница, все орудия к бою. Мужчины кидали на Катю оценивающие взгляды, а на меня презрительные. Мол, пристроился какой-то ничем не примечательный юнец возле такой великолепной девушки. Надо бы это исправить. Я уже понял, что этот кардинальский прием дастся нелегко, но отступать не в наших правилах. Я выставил локоть кренделем, чтоб Катя за него ухватилась, и повел ее вверх по лестнице. В приемном зале гости прохаживались с фужерами шампанского, здоровались друг с другом, иногда останавливались, чтобы перекинуться несколькими словами. Я сразу вспомнил свадьбу Дениса из профанушек. Там было устроено что-то подобное, и поведение тех гостей мне показалось натянутым и неестественным. Напрасно грешил на тех гостей, эти такие же, нас с Катей здесь без внимания не оставили. Некоторые специально проходили мимо, чтобы бросить многозначительный, многообещающий, предостерегающий или даже вызывающий взгляд. Это зависело от того, какого пола был отправитель взгляда, и кому этот взгляд предназначался, мне или Кате. И ни в одном взгляде не прочел дружелюбие. Как с такими сходиться? Это же какая-то паучья банка, а не высший свет. Наконец, нас оставили в покое. В зале появился хозяин, дабы поприветствовать гостей. Все взоры обратились на Решильева. К гостям он вышел в цивильном пиджаке под ручку со своей сексапильной секретаршей. Вот так не знал бы, что он кардинал, ни за что на него не подумал бы. Впрочем, я и так уже понял, что инквизиция к религии имеет мало отношения, если имеет вообще. Раздавая направо и налево приветствия и кивки, Решильев направился прямо к нам с Катей. «Максим, Катерина», он лучезарно заулыбался и даже раскинул руки в стороны, будто собрался нас обнимать. «Рад, что нашли время присоединиться. Вот нафига он это делает, нас с Катей тут и так сожрать готовы, а кардинал еще показывает свое особое к нам расположение. Только что в десны не расцеловал. Большая честь для нас, ваше высокопреосвященство, принять ваше приглашение», сориентировалась Катя, и пока я стоял соляным столбом, состряпала какой-то подобающий случаю реверанс. «Рекомендую осмотреть мою коллекцию картин», светским тоном предложил Решильев, указав на дальнюю стену, недавно приобрел ледяную Мадонну. «Специалисты считают ее шедевром». «Спасибо, обязательно взглянем», пообещала Катя. Кардинал хмыкнул одобрительно и направился дальше обходить гостей. «Макс», шепнула Катя, не разжимая зубов, «хорош, тормозить». Пошли смотреть замерзшую Мадонну. Ледяной Мадонной оказалась могиня льда, изображенная на картине в момент сражения. Мадонна творила очередное убойное заклинание школы льда. Вокруг нее уже валялось полтора десятка врагов, поверженных самыми изощренными способами, какие можно придумать при помощи льда. Пронзенные сосульками, распиленные ледяными дисками, раздавленные ледяными тисками, вмороженные в ледяные глыбы, просто покрытые ледяной коркой, как кексик глазурью. По холодному блеску синих глаз Мадонны можно было только гадать, что она готовит очередному вражине. Застудит кровь в ледышку или насадит на ледяной кол. «Как вам картина?» — спросил неслышно подошедший мужчина в белом парадном мундире. У него все было белое, и штаны, и обувь, и пуговицы мыслей его, наверное, по завету классика тоже были белыми. Я сразу узнал того самого богатея Алексея Меньшикова, чье изображение показывал нам Сергей. «Впечатляет», — тактично ответила Катя, «даже не возьмусь судить, какого уровня магом является эта Мадонна. Считается, что 9-й, предельный для человека», — проинформировал Меньшиков в белом. «И раз уж так вышло, что мы с вами заговорили, а представить нас некому, позвольте, так сказать, вне протокола. Алексей Меньшиков, Катерина Граневская, мой партнер по бизнесу, Максим Кротовский». «А как, для Меньшикова я партнер по бизнесу, а хотя, не жених же я ей в самом деле, и увы, не любовник». «Получается именно так, партнер по бизнесу. Самого Меньшикова такой мой статус, озвученный Катей, вполне устроил. Он удостоил меня рассеянным кивком и продолжил. Вы знаете, Катерина, мы с вами имеем диалектическую связь», — блеснул он гегелевским термином. «Это какую же?» — удивилась Катя. «Мы с вами наглядно иллюстрируем единство и борьбу противоположностей», — заявил Меньшиков. «Вы в черном, а я в белом. Мы с вами как две соседние клетки на шахматной доске. Мы олицетворяем непримиримых противников, но при этом существовать один без другого не можем». «Действительно, очень тонкое сравнение», — оценила Катя и одарила Меньшикова благосклонной улыбкой. «И раз мы заговорили о диалектике, полагаю, нам стоит провести в жизнь второй ее закон», — сообщил Меньшиков. «Это какой же?» — заинтересовалась Катя. «Полагаю», — встрял я, — «господин Меньшиков имеет в виду переход количества в качество. Позволю себе выдвинуть предположение, что он готов перейти на новый качественный уровень знакомства и собирается куда-то нас пригласить». Слово «нас» я выделил интонацией. Катя посмотрела на Меньшикова, вопросительно изогнув бровь. Сам Меньшиков едва заметно дернул щекой. «Подозреваю, никаких «нас» в его планах не было, но сообщать об этом с его стороны было бы грубостью. Приятно общаться с молодыми людьми, интересующимися философией», — продолжил он, как ни в чем не бывало, — Полагаю, Максим, мы с вами дойдем и до третьего закона отрицания. Последнюю фразу можно было счесть как завуалированную угрозу, потому что третий закон подразумевает смену старого на новое. Видимо, сменять он собирается меня на себя. Куда вы собираетесь нас пригласить? Катя вовремя увела тему от извилистых философских материй, заодно расставив точки над «и». Она снова произнесла слово «нас». И если со мной этот Меньшиков готов пободаться, то перечить Кате он точно не станет. «Хочу предложить вам небольшую экскурсию по мирам», — сказал он, — «скажу без ложной скромности, моя портальная сеть одна из самых разветвленных. Некоторые миры обладают завораживающей красотой. С удовольствием примем ваше предложение». «Да, Макс, разумеется», — подтвердил я. «Уж я точно отказываться не собирался и ни за что не отпустил бы Катю одну. А еще все больше подозреваю, что кардинал подстроил эту встречу Кати с Меньшиковым. Он направил нас всех к картине. Он, скорее всего, и дал команду портным нарядить Катю в черное платье, чтобы этот Меньшиков весь в белом составил с ней такой яркий контраст. Если так, кардиналу я это припомню». Сводник выискался. «Глаз на жопу натяну. Тогда предлагаю встретиться завтра в полдень перед площадью у входа русского сектора. Надеюсь вас удивить. Многие мечтают об иных мирах, но попасть в них есть возможность у единиц. Что-то этот Меньшиков расхваливает себя как коммивояжер». Менеджер выискался. «Знал бы он, что мы каждый день проникаем в межмирье, так самодовольно себя бы не расхваливал. Обязательно будем», — пообещала Катя. «Буду вас ждать с нетерпением». Напоследок Меньшиков послал Кате многозначительный томный взгляд и с достоинством удалился. «Пусть катится, индюк». Я вдруг увидел, что невдалеке стоят папаша и сын Боленские. Вид у обоих какой-то напряженный. Видимо, не ожидали, что мы с Катей вот так запросто можем болтать и с кардиналом, и с Алексеем Меньшиковым. «Все верно, ребята, напрягайтесь. Я ваш подвал не забыл. Макс, у тебя вид как у затравленного зверя», — шепнула Катя. «Разве? 100%. Как будто вокруг тебя одни враги. Если честно, именно так я себя и чувствую», — согласился я. «Похоже, тут никому доверять нельзя. Мне-то хоть можно?» — Катя улыбнулась. «Тебе можно, пойдем отсюда. Делать здесь больше нечего». «Пойдем», — охотно согласилась Катя. Когда мы сели в карету и тронулись, я осознал, что и сам все это время был напряжен, до сих пор на взводе. Фиг я еще раз соглашусь ходить на подобные светские тусовки. Честное слово, толкучка возле шлагбаума моему сердцу гораздо милее. «Куда едем?» — задал Миша обычный вопрос. «Время еще не позднее», — сказал я, размышляя вслух. «А почему бы нам не смотаться в межмирье и не проверить одну догадку? Ты про то, что видел какие-то очертания?» — догадалась Катя. «Думаешь, там в самом деле замок хаоса? Люблю грабить замки на вечерней зорьке», — охотно подключился к разговору Виктор. «Не жарко, меньше устаешь». «Виктор, не надо выдавать цитату из Ильфа и Петрова за свое», — попенял ему я. «Но вообще ты можешь оказаться прав. Как бы ни пришлось этот замок штурмовать, а мне доводилось штурмовать замок», — сообщил скозил Миша. «Правда, это было давно. Мы промчались по вечерней русской дороге с ветерком. Ломовики в массе своей уже закончили работу, тягучих дневных пробок уже не было, фонари разливали причудливый магический свет. Я успокоился. Катя, хорошо чувствующая мое состояние, пересела с противоположного дивана со мной рядом и позволила приобнять себя за плечи. Я понял, что ревновать ее глупо. Все эти индюки во главе с Меньшиковым, просто пыль на дороге, не более, чем причудливая игра света от фонарей. Ходок по мирам, это я. Потому что я наследник своего отца. В какие миры забирался отец, этим Меньшиковым даже не снилось. А я рано или поздно сам пройду его путь. Не верю, что он сгинул безвозвратно. Однажды я с ним обязательно встречусь. Глава 29. Походы в межмирье превратились в почти рутинную ежедневную тренировку. Для того, чтобы охотиться на химер, нам с Катей даже не нужно выходить из кареты. Я на ходу дул в манок и сбивал их шишком, который пока не научился принимать форму топора, но кувалда из него получается почти натуральная, почти что молоток Тора, и даже круче, потому что Тору нужно было швырять молот рукой, а я все лучше осваивал бесконтактное управление. Одним словом, наша модель молота усовершенствованная и модернизированная, кувалда беспилотник Шишок 1. Миша периодически останавливал карету, и они вдвоем с Виктором собирали и подтаскивали тушки. Ну а я по-барски наделял всех маной. Себя, как и в прошлый раз, прокачивал последним. Пошитый в ателье костюм цвета морской волны неожиданно оказался хорошим проводником тончайшей магической силы. Полагаю, что это и есть тот самый эфир. Из него не сотворить магического заклятия, но он позволяет создавать сами магические каналы, что гораздо важнее. Отправившись в Межмирье, я переодеваться не стал, и правильно сделал. Вообще-то руководствовался тем соображением, что костюм этот жалеть не хочу, пусть он станет таким же заношенным, как комбез Сергея. К светским приемам не подойду больше на пушечный выстрел. А костюмчик оказался совсем непрост. Я так понимаю, сам по себе эфир не имеет конкретного цвета, но цвет переливной морской волны к нему близок, как-то с эфиром гармонирует. В общем, в костюме управлять эфиром, а как следствие, и маной, гораздо легче. Я заполнил свое хранилище до предела, а затем по наитию взял и добавил чуть больше. Хранилище не лопнуло и не деформировалось, мана не ушла в каналы, а перетекла в новое пространство, создав пленку нового дополнительного объема. Сперва я подумал, что у меня появилось еще одно хранилище маны, но этот объем не принимал в себя магическую силу, он оставался пустым. Странным образом эта полость ощущалась карманом, но не для маны. Тогда я попробовал переместить в него одно из колец накопителей и понял, что у меня появился инвентарь для хранения магических артефактов. Пока совсем маленький, в него вошло 3 медных простеньких колечка, но начало положено. Я сделал еще один уверенный шаг к тому, чтобы стать полноценным магом. Заполнив маной все, что можно было заполнить, мы перестали отвлекаться на охоту. Миша погнал уголька к тому месту, где мы видели какие-то очертания. Чем ближе мы подъезжали, тем большую силу набирал встречный ветер. К сожалению, погода в этой местности не изменилась. На этот раз мы решили не отступать. Уголек оказался чрезвычайно выносливым конем. Он продолжал тянуть карету, даже когда казалось, что вот-вот шквальный ветер поднимет ее в воздух. Виктор и Миша оставались на козлах, еще более полно перейдя в свои боевые ипостаси. В Мише совсем мало осталось человеческих черт, а лицо Виктора стало настолько белым, что напоминало маску. Из-за того, что карету сильно качало на ухабах, я не заметил миг, когда ветер прекратился. Вдруг осознал, что стало тихо, и высунулся в окошко. Мы катили по ущелью. Цокот копыт эхом отражался от каменной стенки. Впереди возвышался замок. Я испытал острое чувство узнавания. Когда читал Бахта, именно так этот замок и представлял. «Миша, тормози!» — крикнул я. «Надо осмотреться!» Перед замком, как положено, был вырыт ров, но как перебраться через ров, совершенно непонятно. К тому же вход отсутствовал. Дорога, и довольно хорошо утоптанная, в наличии. Следы подъемного моста тоже имеются. В стену вмурованы толстые кольца, сквозь которые пропущены оборванные цепи. Но самого моста, как и въездных ворот, нет. Сплошная стена. Это как так? Миша задумчиво почесал косматую голову. «Мы с Катей про это читали в книге Хаосита», — сказал я. «Поскольку это замок Хаоса, планировка у него постоянно меняется. Давайте пройдемся. Ворота должны быть где-то в другом месте». Я свернул коня и карету в артефакты, и мы отправились пешком вдоль рва. Катя, в отличие от меня, успела переодеться в спортивный костюм и кроссовки, так что идти по буеракам на шпильках ей не пришлось. Метров через 500 обнаружились запертые ворота и поднятый разводной мост. «Я могу попробовать спрыгнуть в ров и забраться по стене», — предложил Миша. «Кладка позволяет цепляться когтями». «А мы здесь останемся?» — спросил Виктор. «Ну да, подождете здесь», — сказал Миша, «а я поищу кого-нибудь, чтобы опустили для вас мост с той стороны. Тогда уж лучше покричать или посвистеть. Вдруг услышат». Миша засунул в рот 4 пальца и залихватски пронзительно свистнул. Замок ответил полным молчанием. «Без толку свистеть». Миша деловито поплевал на ладони, собираясь спрыгивать в ров. «Погоди, Миш», остановил его я, «а что если использовать манок хаоса, который Лютик подарил? Ты же им химер приманиваешь». «Ну да, может и замок отзовется». Я достал манок и начал в него дуть. Пару минут ничего не происходило, только на свист откуда-то с вершины ущелья в нашу сторону поползла пара жирных химер, а затем неожиданно забринчали толстые цепи, мост начал опускаться. Когда край моста упал на нашу сторону рва, стали отрываться и ворота. «Хороший манок подарил Лютик», — оценил я, — «фактически ключ от хаоса». Мы прошли по мосту в ворота и очутились во дворе замка. Я еще острее ощутил чувство узнавания. Вот колодец, Бахт описывал, как брал из него воду. Вот сарай, в котором хранится запас дров. Неожиданно из-за облака выглянуло солнце, и я узнал это солнце. Именно таким красновато-бордовым я его себе и представлял. Откуда здесь взялось солнце? Задал Виктор резонный вопрос. В целях эксперимента мы снова вышли за стену, и уже с моста никакого солнца видно не было. Вернулись во двор, здесь светит солнце. По всей видимости, эти ворота одновременно портальные, сказал Миша. Точно, согласился я, как межевой валун, у которого мы спускаемся в межмирье. Валун тоже одновременно находится там и там, в том смысле, что он есть и на изнанке, и в межмирье. Надо бы закрыть ворота, озаботился Виктор, а то химеры во двор заползут. Привлеченные манком химеры в самом деле целеустремленно ползли к мосту. Я подул в манок с обратной стороны, и ворота закрылись. Ну точно, ключ от хаоса подарил мне Лютик. Мы решили осмотреться, обошли замок кругом. Он был единственной более-менее крупной постройкой внутри круговой стены, если не считать деревянного не то сарая, не то конюшни. В сарае-конюшне было пусто, что меня не удивило. В моем представлении никаких лошадей в замке не содержалось. Меня озадачило другое. Если ворота в стене нашлись, хоть и не сразу, то у самого замка входа не было вообще. Я обошел его еще раз, подумав, что с первого раза дверь пропустил. Но нет, никакой двери, даже намека. Действительно, ужас логистики, мрачно сказала Катя, штурмовать такой замок, все равно, что ребус разгадывать. Странно, из книги я вынес такое впечатление, что Бахт ходил в дверь нормально, не через подземелье и не выпрыгивая из окна. В дверь ходил, точно в дверь, усомнилась Катя. Теперь уже и сам сомневаюсь, я пожал плечами, ну хорошо, давайте поищем еще раз. Повторный обход круглого двора вокруг замка ничего не дал. Во-первых, окна были узкие, как бойницы, располагались довольно высоко и забраны толстыми решетками. Во-вторых, никакого намека на подземный ход, погреб, лаз, нору тоже не обнаружилось. Точно ребус какой-то, посетовал я, но ведь как-то он здесь ходил, он же занимался обычными повседневными делами. Возможно, я просто не дочитал книгу до нужного места. Опять собираешься читать эту книгу? Вскинулась Катя. А что еще остается? Вернемся, сходим в библиотеку. Сперва я попробую по-своему, сказала она, теней здесь хватает. Катя исчезла в тени замка, но через несколько минут проявилась с расстроенным видом. Не пускают меня те тени, сообщила она, не могу внутрь пробиться. Там в тенях такой же лютый хаос, только теневой. Я призвал Шишка и попросил его подняться повыше, но и Шишок ничего не обнаружил. Печные дымоходы имеются, доложил он, целых две штуки, но человек в такой не пролезет, даже ребенок. Миша все-таки попробовал вскарабкаться вверх по стене, и даже добрался до окна, но проникнуть внутрь не смог. Там такие решетки, их только автогеном возьмешь, пожаловался он. В итоге пришлось возвращаться ни с чем. Отыгравшись на двух жирных химерах, преградивших выход с моста, я распаковал уголька с каретой, и мы поехали обратно. В Сан-Сити на обратном пути подбили продажи за сегодня. Виктор заверил, что они с Мишей сами разместят все заказы, а мы с Катей можем ехать домой. Я все же хотел зайти в библиотеку перед тем, как возвращаться в лицевой мир, но та была закрыта. Юлиан либо ушел домой, если у него есть дом, либо не стал открывать. Время в самом деле позднее. В Пападосе не застали ни Дадю, ни Сергея. Матвеич еще был здесь, но и он закончил уборку и собирался гасить верхний свет. Мы завели машину и поехали домой. «Макс, я не хочу, чтобы ты дальше читал эту проклятую книгу», заявила Катя. «А как иначе-то? Я буду читать». «Ну уж нет», отверг я, «тебя я к этой книге не подпущу. Опять, мы с тобой во всем на равных. Ты сам это сказал. Кать, все равно это так не работает. Не в тебе дело. Ни Виктору, ни Мише читать дальше точно так же не имеет смысла. Эту книгу бесполезно читать по очереди. Чтобы получить ответы, нужно читать самому все полностью. Макс, библиотекарь читал все полностью. Я не хочу, чтобы ты последовал за ним. Сигизмунд не соблюдал технику безопасности, возразил я, он действовал самонадеянно. Мы его ошибку не повторим. Макс, не надо замазывать мне глаза этим твоим «мы». Ты уже решил, что сам все прочтешь. Я прочту, а ты меня будешь страховать, рассудительно возразил я. Давай, сделаем так, ты мне завяжешь руки за спиной, чтобы я не мог держать книгу. Ты сама будешь следить за моими зрачками, сама будешь перелистывать страницы. 5 страниц, не больше. 10, Кать, хотя бы 10. Я не хочу читать эту книгу целую неделю. Она, знаешь ли, художественной ценности не представляет, а ко всему Сигизмунд рискует застрять там навсегда. Мы ведь не знаем, что с ним там происходит. Возможно, он постепенно теряет память. Поверь, мне самому жутко от одной мысли затеряться в том хаосе. С ума же сойдешь. Ладно, 10, и не страницей больше. Глава 30. Следующим утром мне пришлось ждать Катю в своей комнате, сидя за столом с утренней чашкой кофе. Ее кофе в такой же чашке постепенно остывал. Она вошла в мою комнату, когда я успел заскучать. «О, кофе», — сказала она, как будто не ожидала, и отпила большой глоток, не став садиться за стол. Я отметил тщательно нанесенный макияж, волосы уложены и, по-моему, даже немного завиты. Понятно, почему она опоздала. Наводила красоту перед встречей с Меньшиковым. Сегодня в ней было что-то древнеегипетское. Тебе только фараонского головного убора не хватает. Сойдешь за Клеопатру. Макс, не начинай, пожалуйста. Я пожал плечами и промолчал. Дождался, когда она допьет кофе, и поднялся. Корить ее за то, что она расфуфырилась ради Меньшикова, не собираюсь. Это было бы глупо. Тетя Ева сказала мне как-то, что если женщина поглядывает на другого мужчину, не надо ее держать, если ты не намерен посадить ее на цепь. Лучше пусть уйдет от тебя раньше, пока ваши отношения не зашли далеко. Я вел машину, она делала оплаты по счетам. Виктор с Мишей не подвели, провели работу с поставщиками. Почти всю дорогу молчали. Я подумал, что тетя Ева права. Пусть уж лучше Катя уйдет к этому Меньшикову сейчас, потому что потом расставание будет больнее. А так мы, пожалуй, даже сможем с ней сохранить какую-то видимость дружбы. На изнанке нас уже ждала карета. Я скомандовал Мише ехать в библиотеку. Ехать было всего пару кварталов, я не успел толком устроиться на диване, как мы прибыли. Оборотень остановил коня у дверей. «Вас здесь ждать?» – спросил он. «Ждите во дворе. Освободимся, подойдем к вам. Дом обойти нетрудно». Дверь библиотеки была не заперта, мы прошли в читальный зал, где застали Юлиана, сидящего над книгой. «Здравствуй, Юлиан». Юноша вздрогнул, видимо зачитался, не слышал, как мы вошли. «Здравствуйте, очень рад, что вы пришли. Мне здесь очень одиноко. А почему совсем нет посетителей?» Заинтересовался я. «В городе солнце не тянутся к знаниям», — Юлиан пожал плечами. «Старые аристократические дома имеют собственные библиотеки, и если хотят почитать книгу, ее просто покупают, а простые горожане книжки читать не приучены». «Понятно, в Сан-Сити, наверное, и школ нет». «Нет», — подтвердил юноша, — «а мы хотим еще раз посмотреть ту книгу». Я так и подумал, Юлиан закрыл свою книгу, поднялся и повел нас в подвал. «Можно, я стул с собой возьму?» — спросил я, а то в подвале единственный стул занят. «Да, разумеется, берите». В подвале ничего не изменилось в том смысле, что Сигизмунд сидел за столом в той же позе. Я подсел к нему с краешку, Юлиан достал с полки книгу и положил передо мной, опасливо косясь на неподвижного библиотекаря. «На какой странице вы закончили читать?» — спросил он. «Одну минуту», — остановила его Катя. Она завела мне руки за спину и примотала их к спинке стула. «Это еще зачем?» «Чтобы я могла в любой миг забрать у Максима книгу», — пояснила она и открыла на той странице, где я закончил. Я погрузился в чтение. Бах продолжал восторженно описывать свое житие в замке. Лично я не вижу причин разделять его восторг. На самом деле жизнь его очень однообразна. При этом он постоянно описывает одну и ту же последовательность действий. Как берет корзинку для дров и ведро, как набирает воду, а от колодца обязательно заглядывает в сарай с дровами, даже если дрова ему не нужны. Для Хаосита такая приверженность распорядку показалась бы чрезвычайно странной, но я уже начал догадываться, что эта жесткая последовательность действий не случайна. Даже Хаоситу нужно привносить долю порядка, чтобы как-то существовать в этом логистическом кошмаре, как точно подметила Катя. Скорее всего, эта ритуальная последовательность и есть ключ ко входу в замок, потому что, совершив ее, Бах всегда спокойно заходил в дверь. Я понял, что меня жестоко трясут. Мне пришлось совершить какое-то нечеловеческое усилие, чтобы оторваться от текста. Я лежал на боку на полу вместе со стулом. Руки по-прежнему были связаны. Что случилось? Черт, Макс, напугал. Я думала, все, не вернешься. Да ладно, не поверил я, вроде бы немного читал. Больше 20 страниц, обвинительно сказала Катя. А зачем ты? Я их не перелистывала. Они сами перелистывались. А когда я швырнула книгу в угол, она в тот же миг снова оказалась у тебя перед носом. Так все и было, подтвердил напуганный Юлиан, у этой книги собственная воля. Звучит мрачновато, согласился я. Мрачновато, возмутилась Катя, это уже с какой-то, а не мрачновато. Ты понимаешь, что мы тебя еле вытащили. Кать, я понял, осознал, проникся. Больше эту книгу читать не буду. Так-то лучше, она начала успокаиваться. Вычитал хотя бы что-то полезное, думаю, да. Бахт совершал ритуальную последовательность действий и благодаря этому попадал в замок. Надо это проверить. Проверим, но позже. Нам пора на площадь. Я помню, Меньшиков будет проводить экскурсию по мирам. Ёрничать совсем не обязательно, буркнула Катя, развязывая мне руки. Я не ёрничал, но спорить не стал. Поднявшись на ноги, поблагодарил Юлиана и попрощался с неподвижным Сигизмундом. Выйдя из библиотеки, обошли здание со двора. Возле дворницкой каморки нас дожидались Виктор, Миша и Уголек с каретой. Какие дальнейшие планы? Едем в Межмирье, сперва к площади. Князь Меньшиков будет показывать владения маркиза Карабаса, то есть себя любимого. Катя усмехнулась, но одергивать меня в этот раз не стала. Довезя нас до площади, Виктор с Мишей укатили заниматься доставкой заказов, а мы направились к турникету, где на площадь запускали тех, кто отправляется, и выпускали с площади тех, кто прибыл. Без 7:12, констатировала Катя, глянув на магические настенные часы на пропускном пункте. Мы не опоздали, Меньшикова пока нет, зато Вальдемар здесь ошивается. Где? Вон там мелькнул. Видимо, зашел за ту группу с мешками. Не вижу. Макс, ты обознался, наверное. Может, и обознался. Алексей Меньшиков ждать себя не заставил. Прибыл практически по нолям. Плюсик ему в зачетку. Я думал, опоздает. Катерина, Максим, он подошел к нам по-свойски без церемоний, протянул руку для пожатия. Сегодня он не в белом, как голубь мира, а в неброском практичном костюме путешественника. Прям, начинает мне импонировать, идите за мной, а то отстанете, не пропустит. Меньшиков двинулся к турникету, мы с Катей, следом. Его самого суровые служители пропустили без единого вопроса. Начальник смены лично вышел из будки, засвидетельствовать свое почтение. Доброго вам здоровья, Алексей Николаевич. Все в делах, все в заботах. Да вот, с друзьями хочу прогуляться, ответил тот. Начальник смены проводил нас с Катей уважительным взглядом. Надо бы запомнить этого начальника. Меньшиков назвал нас друзьями, а для начальника это что-то да значит. Мы вышли на площадь и зашагали по плотно подогнанной брусчатке. Доводилось вам путешествовать черед площадь? Спросил у Кати Меньшиков. Один раз, но это было ночью. Я совсем ничего не запомнила, ответила Катя охотно, пока плохо понимаю, как площадь может быть одним большим порталом. Я сам не до конца понимаю магическую механику, сообщил Меньшиков. Площадь не совсем портал. Как мне объясняли, она представляет собой портальную платформу. Если честно, такое объяснение мало приблизило меня к пониманию, призналась Катя. Увы, я сам такой же дилетант, как большинство окружающих нас пассажиров. Объясню, как умею. Сделайте одолжение. Эта площадь, как железнодорожная платформа или, пожалуй, как аэропорт. Отсюда открываются порталы в разные миры, как из аэропорта вылетают самолеты в разные города и страны. Проще научиться пользоваться, чем понять, как устроен самолет, и почему эта железная труба вообще летит. Образное и доступное объяснение, сказала Катя, а как осуществляется посадка на этот самолет? Очень просто, нужно всего лишь идти к центру площади. Видите тот высокий металлический шест? Вижу. Его называют осью или, по-старому, колом. Колдун, кстати говоря, по-старорусски это хозяин кола. Не знал об этом, но мне пока непонятно, как эта платформа не путает пассажиров. Все идут к колу, но место назначения у всех разное. Разное, но ошибок не бывает. Каждый пассажир идет со своеобразным билетом, который содержит портальную метку. У нас с Максом билетов нет, напомнила Катя. Я, ваш билет, улыбнулся Меньшиков и показал артефактный браслет. Я уже оформил билеты на вас обоих. Момент портального перемещения я практически не заметил. Эта площадь действительно не просто портал. Только что мы шли к колу, как вдруг кол пропал, как пропал и поток пассажиров, движущихся в обе стороны. Вместо брусчатки под ногами заскрипел фиолетовый песок. Мы с Катей удивленно заозирались. Меньшикову удалось произвести на нас впечатление. Лично мне и в голову бы не пришло, что может быть вот такой фиолетовый мир. Земля, холмы и горы, небо и даже солнце светит ярким фиолетовым цветом. «Как красиво!» – поразилась Катя. «Я очень люблю здесь бывать», – сообщил Меньшиков. «Этот мир завораживает. А почему здесь не видно других пассажиров?» «Этим рейсом больше никто не летает», – поведал Меньшиков. «Этот портал находится в моей собственности. Считайте, что это частный аэропорт. То есть в этот мир можете попадать только вы, именно так. Кстати, можете набрать себе этих фиолетовых камней. Ювелиры дадут вам за них хорошую цену. Почему вы не начнете промышленную добычу этих камней?» Спросила Катя. «Если они драгоценные, можно делать хорошие деньги. Мне импонирует ваша предпринимательская жилка», — одобрил Меньшиков. «Эти камни относятся к разряду полудрагоценных. Они стоят дорого только именно благодаря их редкости. Если я начну промышленную добычу и наполню ими рынок, они сильно упадут в цене». «Вот как? Я об этом не подумала. Вам ни в чем себя винить. Рынок полудрагоценных камней имеет множество, извините за тавтологию, подводных камней. Кстати, в России в Забайкалье есть месторождение подобных минералов. Его называют чарит. К сожалению, в том месторождении они почти все радиоактивные. Я вижу, вы в этом хорошо разбираетесь». «Да ерунда. Это я просто наловчился пускать пыль в глаза. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Так воспитанием, слава богу, у нас не мудрено блеснуть», — закончила Катя пушкинскую фразу. «Меня понемногу начало воротить от этого полуприторного обмена любезностями между Меньшиковым и Катей. Я начал подумывать, что лучше бы остался в Сан-Сити. Смотался бы с Виктором и Мишей еще раз к замку хаоса. Все бы пользы больше было. По фиолетовому миру нам пришлось пройти около 2 километра до следующего портала». Меньшиков пояснил, виновато разведя руками, что таких платформ, как портальная площадь в Сан-Сити, больше нет. «Из фиолетового мира мы попали в красный, а потом, пройдя до следующего портала, в золотой. Правда, реального золота в золотом мире практически не было. Цвет был особенностью местных песков. Я начал скучать от этой экскурсии, потому что Меньшиков показывал нам панорамы и пейзажи в пустых незаселенных мирах. Все это в самом деле было красиво, но не имело практической ценности. Только для экскурсии эти миры и годились. Я думал, в таком ключе вся наша прогулка и пройдет, но после золотого мира мы переместились в блеклый и невзрачный мир с чахлой растительностью. И вот этот мир был заселен. По грунтовой дороге мы вышли к какому-то поселению с небольшим рынком с деревянными прилавками и зевающими продавцами. Что это за место? Заинтересовался я. Этот мини-рынок, филиал Великого базара, ответил Меньшиков с плохо скрываемой гордостью. Глава 31. Про Великий базар мне доводилось слышать от тети Евы. Она говорила, что он занимает целый континент и что там продаются магические товары со всех концов вселенной. Только добраться до этого базара очень непросто. Вроде бы он очень и очень старый, находится у самых корней древа миров. А еще она рассказывала, что предприимчивые торговцы с Великого базара иногда открывают филиалы своих торговых точек в отдельных мирах, если имеют на них коммерческий интерес. Вроде бы мой отец именно так и сошелся с одним из торговцев. Он приносил торговцу редкие магические кристаллы, сокращенно называемые макры, и за них приобретал артефакты и даже технологии. Любопытно, что нужно конкретно этим торговцам, если они устроили здесь целый мини-рынок. Меньшиков повел Катю вдоль прилавков на правах экскурсовода, рассказывая, кто чем торгует. А я, следуя своему чутью, остановился возле почти пустого прилавка молодого зеленокожего гуманоида. «Вы что, молодой человек, никогда гоблина не видели?» — с вызовом спросил он. «Не видел, но слышал», — ответил я спокойно. «Мой отец закупался у гоблина на Великом базаре. На Великом базаре много гоблинов», — просветил меня гоблин. «Как звали того, я не знаю». «Похвально», — сказал на это гоблин. «И что в этом похвального? Что ты не соврал? Мог бы придумать какое-нибудь имя или прозвище и попытаться выставить себя знакомцем одного из нас. Но гоблины на базаре никогда никому не представляются. Это еще почему?» «Чтобы не спугнуть удачу», — ответил молодой гоблин. «Что, ваша гоблинская удача такая пугливая?» «Можно сказать и так», — гоблин рассмеялся. «А я не суеверный. Меня зовут Максим Кротовский. Рад знакомству, Максим Кротовский, а меня зови просто гоблин. Ну, что тебя интересует? Смотря что ты можешь предложить, просто гоблин. Почти все, что можно приобрести за деньги, кроме оружия. За оружием иди к оркам, в этом равных им нет. «Похвально», — сказал я с усмешкой. «А ты-то меня за что хвалишь? Тоже за правдивость?» «Нет, за то, как ловко ты себя пропозиционировал. Мол, есть все, кроме оружия. Прямо образец коммерческой добросовестности. Честно обсказал ограничения по ассортименту. Так-то мы тоже недавно открыли интернет-магазин, и тоже оружием не торгуем». «Ну ладно», — зеленокожий явно завелся и решил принять вызов. «Давай по существу. Что хочешь приобрести? Скажем, для начала мне нужна возможность к тебе сюда наведываться. Портальный артефакт или типа того. Тогда уж сразу покупай портальный артефакт на Великий Базар», — хмыкнул гоблин. «Чего мелочиться? 25 000 кворков, и мотайся туда хоть каждый день. Спасибо, но на Великий Базар мне, пожалуй, пока рановато». Я едва не присвистнул от озвученного ценника, так что пока ограничусь твоим прилавком. «Максим Кротовский, ты озвучь ценник, который способен потянуть, а я постараюсь для тебя что-то подобрать. 10 кворков – это если ты готов принять наши рубли по курсу». «По курсу не приму, 5% возьму за конвертацию. Мне твои рубли тоже, знаешь, не очень-то нужны». «Согласен». Молодой гоблин со вздохом вытащил из-под прилавка нечто похожее на карманные часы на цепочке и брякнул тяжелой с виду вещицей об столешницу. «Это часы, это компас». Он нажал на кнопку, и крышка компаса откинулась. «Очень смешно», — оскорбился я. «А ты подожди хохотать», — серьезно возразил гоблин. «Этот компас на самом деле показывает нужное тебе направление. Главное, требуется, чтобы в нужном месте ты ранее побывал. Ну а ты здесь, считай, побывал. И всего-то», — засомневался я. «Ну, еще нужно уметь ходить по мирам», — менее охотно добавил гоблин. «Иначе из другого мира не попадешь. Честно сказать, приспособление сомнительной ценности. Извини, Максим Кротовский, за 10-8 кворков ты ничего лучшего не найдешь. Ну, допустим. И как им пользоваться? Как обычным компасом. Вот стрелка. Она показывает направление. Визуализируешь место, в которое хочешь попасть. Компас воспринимает это как команду, стрелка начинает указывать именно туда. Погоди, я пока ничего не понял. Если мне нужно попасть в другой мир, куда покажет стрелка? Стрелка покажет на точку ближайшего провала или тонкого места, где ты сможешь перейти в другой мир. Это не значит, что ты сразу переместишься сюда. Возможно, придется совершить несколько переходов. То есть время и дальность путешествия неизвестны, сказал я со скепсисом. Может оказаться, что мне придется пройти сотни или даже тысячи километров по нескольким мирам, прежде чем я попаду сюда. Дорогу осилит идущий. В конечном счете попадешь, подтвердил гоблин. Ну что, берешь? Почти решился, ответил я, но мне бы хотелось узнать, чем можешь заинтересоваться ты сам, а то твои цены и сложности с посещением откровенно демотивируют. Максим Кротовский, меня много чего интересует. Давай не будем ходить долгим путем, что ты можешь предложить? Пока только тушки химер, если только тебя не интересуют китайские велосипеды. Велосипеды меня точно не интересуют, решительно отказался гоблин. А вот насчет химер я не понял, почему тушки? Живьем я их ловить не умею. На кой они мне живьем? Гоблин слегка растерял свою невозмутимость. Ты про макро не слышал, что ли? Это которые? Магические кристаллы? Они самые. Ты знаешь, откуда они берутся, Максим Кротовский? Вроде бы их извлекают из тел убиенных магических существ. Только, тут я запнулся, потому что чуть было не ляпнул, что высасываю силу напрямую без вскрытия, и этот способ мне кажется более эстетичным. Пожалуй, гоблину этого знать не обязательно. Все верно, гоблин тактично сделал вид, что не заметил моей запинки, а химеры тоже магические существа, если ты не в курсе. То есть, ты готов покупать макры, добытые из химер? Бинго, Максим Кротовский, я дам тебе хорошую цену. Это уже интересней, оживился я, придется обзавестись хирургическим инструментом. Только не говори, что ты собрался извлекать макры обычным хирургическим скальпелем. А чем же еще? Кротовский, макры – это магические кристаллы. Ключевое слово здесь – магические. Выпендриваться не надо. Я не выпендриваюсь, я тебе объясняю. Макры надо извлекать инструментом соответствующим, артефактным. Типа вот такого. Гоблин выложил на прилавок кривой артефактный нож, гномья сталь, закалка в живом огне, гарантирую, макр не испортишь. Сколько? 5 кворков. Я же сказал, что у меня только 10. Гоблин, ты 8 + 5 сложить не можешь, или не можешь вычесть 8 из 10? Ну хорошо, давай свои 10 кворков, смягчился гоблин, но не думай, что это подарок. Считай, что я в тебя инвестировал. Жду от тебя макрыхаоса. Ушлый ты торгашина, восхитился я, переводя на гоблина нужную сумму. Поимел с меня 10 кворков, при этом я тебе еще должен остался. Начинаю верить, что у тебя есть все, кроме оружия и совести. Главное, чтобы совесть была у тебя, Максим Кротовский, нисколько не смутившись, ответил гоблин. У меня-то совесть как раз есть, ладно, ты меня озадачил. Осталось только набить макрофхаоса и как-то вернуться на этот чахлый рынок. Я всячески делал вид, что ушлый гоблин меня обобрал, но на самом деле сделкой остался доволен. Точнее, не сделкой, а инвестицией. Мое приобретение обретет ценность, только когда я смогу добраться сюда еще раз без помощи Алексея Меньшикова. «Макс, ты так эмоционально торговался с этим зеленым человечком», — сказала Катя, когда мы отправились с рынка в обратном направлении. «Он гоблин», — пояснил я, — потратил 10 кворков. «А во, надеюсь, купил что-то полезное. Тоже на это надеюсь. Время покажет», — ответил я без конкретики, потому что не хотел светиться перед Меньшиковым. «Не надо ему знать, что я нацелился протоптать на этот рынок собственную тропинку». Как оказалось, мини-рынок был конечной точкой нашего маршрута. Мы возвращались вспять тем же путем, каким сюда прибыли. Сперва переместились в Золотой мир, оттуда в Красный, а из него в Фиолетовый. Меньшиков с Катей оживленно обсуждали какие-то модные габардины, а я почти всю дорогу шел сзади. Желания встревать в разговор и пикироваться с Меньшиковым не было. Я даже начал подумывать о том, чтобы выйти из бизнеса с Катей. Если мне удастся наладить торговлю с гоблином, прекрасно обойдусь и без Кати, и без интернет-магазина. Когда шли по фиолетовому миру от одного портала к другому, меня неожиданно кольнул дух опасности. Я переключился на магическое видение и призвал Шишка. «Максим, затем холмом засада», — доложил Шишок, — «три мага». Я и сам разглядел три ауры. Шишок прав, ауры принадлежат магам. «Алексей, Катя», — окрикнул я беседующую парочку, — «остановитесь». «Что случилось?» Меньшиков обернулся, как мне показалось, недовольно, как будто всю дорогу ждал, что я попытаюсь испортить их с Катей общение. «Затем холмом три мага. Это ваши люди, Максим?» Меньшиков снисходительно усмехнулся. «Мои люди могут появиться где угодно. Моя охрана никогда не выпускает меня из виду. В таком случае мы с Катей подождем здесь, а вы пройдите вперед. Убедитесь, что там ваша охрана». «Макс, это же смешно», — укоризненно сказала Катя. «Кто рискнет напасть на Алексея Меньшикова в его же владениях?» «Понятия не имею, но мы с тобой подождем здесь, Макс». Катя попыталась воззвать к моей разумности, но я только отрицательно покачал головой. «Мое видение меня не часто подводит. Я бы даже сказал, никогда». «Ну хорошо», — Меньшиков самодовольно заулыбался, — «я схожу и проверю. Потом вас позову. Он, по-моему, уже предвкушает, как я сяду в лужу со своей неумной осторожностью». Слегка рисуясь, он зашагал по тропе. Катя порывалась двинуться за ним следом, но я просто схватил ее за руку и удержал. «Катя, лучше я останусь в дураках, чем ты пострадаешь. А как же Алексей? Он большой мальчик, к тому же сильный маг, упакованный защитными артефактами. Его совершенно точно не ждет ничего страшнее испуга». Меньшиков расслабленной походкой зашел за холм. Ауры трех магов оставались неподвижны, хотя уже имели возможность атаковать. Меньшиков окликнул этих троих, заговорил с ними. Они поняли, что нет смысла прятаться дальше. Вышли из-за холма и направились к нему. Меньшиков улыбался и что-то незловыговаривал про неумение хорошо прятаться. «Ну вот видишь, Макс, это в самом деле его охрана», — с облегчением сказала Катя. «Они не ожидали, что ты их обнару». В следующий миг все трое одновременно атаковали Меньшикова градом боевых заклятий. Если бы Катя шла рядом, боюсь, ее защитный браслет протянул бы недолго. Глава 32. Надо отдать Меньшикову должное, тупил он недолго. Первую атаку отразили его защитные амулеты, а потом он подключил еще что-то резервное. «Надеюсь, у самого богатого человека Сан-Сити самые лучшие защитные артефакты», — прошептал я, затащив Катю за камень у обочины. «Макс, мы должны ему помочь», — в ответ прошептала Катя. «Нехорошо прятаться». «Согласен. Прятаться нехорошо, зато так безопасней. Меньшиков сам справится». Чем дальше я следил за боем, тем меньше у меня оставалось уверенности, что Меньшиков справляется. Все-таки против него выставили трех сильных магов, которые были осведомлены либо, как минимум, догадывались, как каким арсеналом располагает их жертва. Они умело разносили меньшиковскую скорлупу, при этом сами успешно отражали его атаки. «Где хваленая охрана, которая с него глаз не спускает?» — задала Катя риторический вопрос. «Теперь уже не важно. Кать, сиди здесь, не вздумай высовываться». Я начал сближаться перебежками от одного укрытия к другому, оставив Катю у себя за спиной. Дела у Меньшикова из неважных стремительно перерастали в скверные. Однако он продолжал биться молча, не пытаясь договориться или подкупить противников. Ладно, плюсик ему в карму. Я занял хорошую позицию для атаки, когда один из киллеров зашел Меньшикову за спину и начал готовить какое-то убойное заклинание. Расчет понятен, спина всегда защищена слабее, больше шансов пробить. Я пустил шишка, на ходу разгоняя его своим импульсом. Мой магический помощник принял форму кувалды и врезался в мага. Его собственная защита выдержала, но инерцию поглотить не смогла. Супостата отбросила на землю. Недомагиченное заклятие развалилось. Он начал затравленно озираться, кто это ему влепил в бочину, но шишок уже перешел в неплотное призрачное состояние. Он снова стал невидим. Я заставил своего помощника совершить маневр и зайти в тыл следующему магу. Его защита тоже справилась, но получить кувалдой по затылку – это не айс, даже если ты в каске. Еще один вражина клюнул землю носом. Теперь уж нападающие поняли, что у Меньшикова появился союзник. Они начали высматривать меня среди фиолетовых камней, с намерением жестоко расправиться с ненавистным оператором FPV-дрона. Мне пришлось на какое-то время залечь, не поднимая головы. Впрочем, мне поднимать голову и не обязательно. Магическое видение – это не зрение. Для него глаза не нужны. К сожалению, долго водить магов за нос не вышло. Они тоже не первый день живут на белом свете. У них нашелся свой сканер, который вычислил мое местонахождение. Двое продолжали давить на Меньшикова, а третий отправился в мою сторону. Я наносил ему удары шишком, но тот больше не позволял застать себя врасплох. Ему было неприятно, иногда он наступался, но продолжал идти на меня. Тут ничего не попишешь. Наша разница в уровнях несопоставима. Я приготовился выскакивать на него в рукопашную, хотя это был выбор отчаяния за неимением лучшего. Маг прекрасно знал, за каким камнем я прячусь. Он обходил меня так, чтобы приложить заклятием метров с пяти. Сам он устраивать со мной рукопашный бой не собирался. Я сжался в пружину. Расчет на то, что если выскочу неожиданно и не прямо, немного в бок, он разрядит заклятие и промахнется. Шанс мизерный, опытный маг с пяти метров глупости не сделает, но иного мне не остается. Когда я готов был сигать из-за камня, за спиной мага материализовалась Катя, вышедшая из тени другого камня. К ее появлению маг был не готов и пропустил удар синим булыжником по носу. Он инстинктивно разрядил атакующее заклятие, но Катя успела снова исчезнуть в тени. У-у-су-у, маг схватился за лицо, из глаз его брызнули слезы. Тут уж мне медлить нельзя. Я рванул к магу, пока он не очухался и не состряпал нового заклятия, и с разгону толкнул его на камни. Противник упал, а я запрыгнул сверху и стал отвешивать ему поочередные удары слева-справа. Он был крепок, хорошо держал удар. Все-таки маг и физически развит намного лучше обычного человека. Но под градом ударов маг оставался дезориентированным. К тому же мне помогала Катя, раздавая ему пинки, куда только могла попасть. Противник поплыл, перестал вырываться и только пытался закрывать лицо руками. «Ты скоро там?» – окликнул его один из подельников. Оставшись вдвоем, киллеры не тянули бой с Меньшиковым, который успел выработать защиту от их атак и сам атаковал все больше. Это еще далеко не победа, у магов наверняка в рукавах еще припасены козыри, но чаша весов по крайней мере выровнялась. Мы с Катей отдубасили вражину до потери сознания. Когда он отрубился, я положил его правую кисть на камень и нанес по ней несколько ударов булыжником как по заготовке, лежащей на наковальне. Катя отвернулась, не могла с непривычки смотреть, как дроблю ему пальцевые кости. Мне тоже такое делать раньше не приходилось, я так-то не садист, но лучше я надолго лишу его возможности творить заклятия, чем прикончу насмерть. Так что, пусть скажет спасибо, что не по голове. С левой рукой я сделал то же самое, отбросил окровавленный булыжник и снова стал наносить удары шишком по оставшимся двоим. Для киллеров это было не критично, но неприятно. Отвлекало, а иногда мне удавалось сорвать концентрацию, и заклятие не удавалось. Вряд ли моя помощь помогла как-то существенно повлиять на исход боя, Все-таки Меньшиков сам круто и очень круто упакован, но приблизить победу я помог. Сперва один повалился на камни, а потом и второй. Я увидел, что к нам бежит еще одна группа магов, но Меньшиков успокаивающе махнул рукой. Эти точно мои. Он устало присел на валун, переводя дух. Я расслабился, только когда убедился, что новоприбывшие в самом деле работают на Меньшикова. Они пытались его подлечивать и громко извинялись. Что ж вы, охламоны, чуть хозяина не профукали. Вяло ругал их Меньшиков, видимо, на большие силы у него не осталось. Они подсунули группу отвлечения, оправдывался старший, нагло действовали, под дилетантов косили. А там засада оказалась. Пока мы разбирались с ними, вторая группа на вас напала. Грамотно вас развели, усмехнулся Меньшиков. Прям как детишек пакуйте этих. Будем выяснять, кто у нас в Сан-Сити такой бесстрашный. Старший хотел что-то сказать, но не успел. Почти одновременно один за другим прозвучали три хлопка. Тела поверженных магов разлетелись в ошметки. Амулет Камикадзе, пояснил старший, сдаваться в плен они не собирались. А те из группы отвлечения, спросил Меньшиков. То же самое, допрашивать некого. Жаль, очень жаль. Скажите спасибо Максиму и Катерине. Если б не они, Меньшиков скривился. Телохранители паковали в мешки то, что осталось от нападавших, а мы отдыхали, сидя на камнях. Я все же напихал по карманам этих фиолетовых камней. Глупо отказываться от денег, если они валяются под ногами. Мой полувоенный полупарадный костюм цвета морской волны потускнел и потемнел. Видимо, ползанье по камням для него бесследно не прошли. Я пытался отряхнуться, но потом плюнул. В конце концов для путешествий такой цвет даже лучше, менее приметный. «Максим, я должен признать, что был неправ и вел себя как осел», — обратился ко мне Меньшиков. «Если бы тебя послушал, не пришлось бы так рисковать, а перед Катериной я просто-напросто виноват, чуть не подставил под удар. Вы отлично дрались», — сказал я. «Собственно, вы этот бой и выиграли. Мы с Катей всего лишь немного помогли. Не надо скромничать», — Меньшиков улыбнулся. «Одного вы уработали в ноль, и это неоспоримый факт. Из вас получится хорошая пара, вы друг друга отлично дополняете». Вот так вот, видимо, последними словами Меньшиков дал понять, что притязать на Катю больше не собирается. Я бросил на нее взгляд, расстроенной она не выглядит. Наоборот, она мне подмигнула весело и показала язык. Я облегченно выдохнул. «У вас потрясающее чутье, Максим», — снова заговорил Меньшиков. «Как вы их вычислили?» «Кое-что вижу», — ответил я неопределенно, а вообще меня с самого утра терзал этакий червячок тревоги. С того момента, как в толпе мелькнул Вальдемар, а потом исчез. «Вальдемар?» — переспросил подошедший к нам старший охраны.